Кир Булычев. Великий Гусляр, выпуск 23. Повесть о контакте. Часть первая. Случилось это в застойные времена. Сам товарищ Чингисов обещал быть к открытию районного чемпионата по игре в домино. Открытие решено было проводить на площади перед горкомом у памятника землепроходцам. Все знали, как радеет Чингисов о вопросах благоустройства. Если по маршруту следования увидели колдобину или рытвину, сразу слетает повинная голова. Поэтому задача номер один была замостить площадь таким образом, чтобы горошина, пущенная с западного угла, где стоит памятник, без препятствий докатилась бы до восточного угла, где стоит горком. Поручили операцию Корнелию Удалову. Предварительно Батыев вызвал его к себе и долго возил носом по ковру, чтобы Удалов проникся. Удалов проникся. Перекрыли движение, сняли асфальт, стали копать глубже. За два дня до приезда Чингисова ковш экскаватора наткнулся на металл. Чуть правее памятника, совсем близко к поверхности земли, находился верх металлического предмета громадного размера. Правда, про размер выяснилось к вечеру, когда предмет окопали с целью извлечения. Он оказался космическим кораблем неизвестного происхождения и возраста. Батыев стоял у окна своего кабинета и гневался. Еще бы ему не гневаться. Если Чингисов увидит, до чего докатилось благоустройство в великом гусляре, без наказания не обойтись. «Засыпай!» — крикнул Батыев из окна. Удалов, который стоял на краю глубокой ямы и глядел на матовую, обожженную миллионами парсеков овальную поверхность космического корабля, поднял на крик голову и развел руками, потому что за его спиной сплоченной толпой стояла местная общественность. Общественность была готова к бою. «Людмила!» – велел проницательный Батыев. «Прикажи немедленно закрыть почту и телеграф на ремонт». «Зачем?» – спросила секретарша. «А затем, что в любую минуту общественники начнут сыпать в Москву письма и телеграммы, чтобы к нам приехала комиссия». «В ГАИ сообщить?» «Умница!» – сказал Батыев и ласково ущипнул секретаршу. «Ни один интеллигент не покинет город». А между тем из окна уже было видно, как общественность спускается к кораблю и постукивает кулаками по обшивке. Даже до кабинета Батыева долетал котельный гул. Через 10 минут профессор Минц, Елена Сергеевна из музея и провизор Савич от творческой интеллигенции попросились к Батыеву на прием. Батыев демократично обошел стол, чтобы встретить их на полпути. Пожал всем руки, мысленно пожелал им провалиться сквозь землю, спросил о здоровье и успехах. «Как вы знаете?» – начал профессор. «Знаю, знаю», – вздохнул Батыев. «Рад бы вытащить, да нет у меня такого крана. И разбелить нечем, так что придется засыпать». «Мы же не варвары?» – спросила Елена Сергеевна. «Если бы варвары», – сказал задумчиво Батыев, почесывая крепкую малиновую шею, «тогда бы взорвали к чертовой матери». «Ах!» – перепугалась Елена Сергеевна. «Но мы не варвары», – воскликнул Батыев. «Мы сохраним это произведение природы для потомков». «Правильно», – обрадовался провизор Савич. «Наш город прославится на весь мир. Еще бы, первый космический корабль с другой планеты». «С другой?» – насторожился Батыев и подошел к окну. «С чего вы решили?» «Это же очевидно». «Ничего не очевидно. Может, он здесь всегда лежал», — сказал Батыев. «Но, заверяю вас, как только завершим соревнования по игре в домино, сразу же займемся исследованиями. Тем более, что родине нужен металл». «Когда?» — не понял Минц. «Когда займемся?» «По завершении. Не хотите же вы погубить репутацию города в глазах гостей и лично товарища Чингисова?» «Как можно сравнивать?» — удивился профессор Минц. «Какое-то районное мероприятие и веху в истории человечества». «Я тебе, Минц, так скажу», — ответил Батыев. «Лично для меня нет ничего выше интересов родного города, который дал мне жизнь, образование и достойный пост. Как патриот и гражданин приказываю засыпать этот метеорит, а когда соревнования завершатся, посмотрим, может, раскопаем». «Мы будем жаловаться», — сказал Минц. «Жалуйтесь», — ответил Батыев, и по его тону было ясно, сколько слов он не договорил. Как только общественность покинула кабинет, Батыев призвал Удалова. «Почему не засыпаешь?» «Как же засыпешь?» – плакучим голосом сказал Удалов. «Там уже пионеры набежали». «Так», – подытожил Батыев, – «значит, иди домой, Удалов. Не оправдал ты доверия. Не быть тебе ночстроем». Удалов ушел, а Батыев вызвал Слабенко и сказал, что из спецфондов управления всем, кто станет ночью засыпать железяку, будет выдано по 30 рублей и по бутылке. Перед отъездом домой Батыев вышел на площадь и постоял на земляном валу, глядя вниз на округлый бок космического корабля. Потом растолкал толпу и поехал домой немного поспать, чтобы ночью лично выйти на руководство действиями. Но он еще не знал, что общественники уже отрядили Сашу Грубина в область за подмогой. Грубина сквозь кордон провез в багажнике «Жигулей» пригородный кооператор «Силантьев». Кордон он угостил недораспроданными на рынке дынями. К сожалению, в любом городе найдутся темные силы, готовые порушить идею галактического контакта за 30 рублей и бутылку водки. Общественность проморгала акцию. Частично спала, а частично заседала на квартире у Минца. Ранним утром люди снова начали стекаться к площади. Площадь была неузнаваема. Она была залита свежим асфальтом и обнесена заборчиком, чтобы никто этот асфальт раньше времени не топтал. «Вы совершили тяжкое преступление», – закричал профессор Минц, стараясь пробиться на площадь мимо старшины Пилипенко. «Какое преступление?» – поинтересовался из окна Батыев. «Здесь был космический корабль». «Да вы с ума сошли!» – крикнул в ответ Батыев. «В космосе жизни нет!» И тут на площадь въехала серая «Волга», остановилась перед горкомом, из нее появились три пожилых человека. Они поднялись наверх, вошли к Батыеву. «Я академик Вайнер», — сказал главный из пришедших. «Нам сообщили, что у вас раскопан древний космический корабль. Поздравляю». Батыев послушно тряс руку академику, судорожно размышляя, что делать дальше. Спас его Карась, который как раз находился в кабинете Батыева. Они обсуждали, как приструнить общественность. «Действительно, нашли корабль», — подтвердил Карась радостно. «Только почему космический?» «А какой?» — удивился академик. «Поехали», — предложил Карась. «Сейчас покажем». Батыев пошатнулся. «Неужели даже Карась продаст?» Они спустились к подъезду. Академик задержался на секунду, с удивлением глядя на толпу людей, что рвались на огороженное пространство, громко конфликтуя с милиционерами. «К росту готовимся», — быстро сказал Карась. «Сейчас старт будет. Бегом от инфаркта». Машины не спеша добрались до пристани. Там стоял старый пароход, еще дореволюционный. Который год его собирались переделать под общежитие для туристов. «Смотрите», — сказал Карась, подводя гостей к пароходу. «Он только на вид дряхлый. Мы нашли его, подняли со дна, и теперь устроим здесь музей. Красиво? Хотите ознакомиться?» «Но нам сообщили, что космический...» — пробормотал академик Вайнер. «Если не секрет, кто сообщил?» — быстро спросил Карась. «Молодой человек, назвавшийся Александром Грубиным. Он привез письмо от профессора Минца. Кстати, мы хотим с ним поговорить». «Ах, Грубин, Грубин!» — вздохнул Карась. «Вечно он со своими розыгрышами. Хулиган!» «Хулиган!» — подтвердил Батыев. «Сам же провожал Минца в отпуск», — сказал Карась. «Позавчера. Отдыхает профессор». Проводив до шоссе растерявшихся гостей, Батыев с Карасем победителями вернулись в город. «Ну, спасибо, Карась», — сказал Батыев. «Помог ты мне». «Себе тоже», — ответил Карась. «Мы с вами одной ниточкой повязаны. Если Чингисов увидит, что асфальта нет, обе головы полететь могут». «Живем тихо, планы выполняем, культуру помаленьку развиваем», — произнес Батыев. «Зачем нездоровое внимание?» «Еще не дай бог», — сказал Карась, — «примчатся иностранные корреспонденты». «И шпионы», — понизив голос, добавил Батыев. «Обязательно». «Я так думаю», — предложил Карась. «Когда проведем соревнования по домино, надо будет этот корабль все же вытащить, распилить или взорвать». «Правильно говоришь», — согласился Батыев. «Пока он таится под площадью, мы с тобой сидим на бомбе замедленного действия». Машина подъехала к площади. На площади было неладно. Уже громадная толпа кишела в ее центре. Точно огромные скомканные пласты копировальной бумаги корежился на площади асфальт. Лопатами, кирками, а то и голыми руками население восстановило злополучную яму. Открыв люк, Минс первым вошел в корабль. Там лежал в состоянии анабиоза вполне живой космонавт. Его перенесли в больницу и начали оживлять. И корабль на ночь заперли, чтобы никто не забрался внутрь. Пока медицина возилась с космонавтом, на город опустилась летняя ночь. И никто не видел, как на площадь вышла массивная фигура Батыева. Он взял лопату и принялся засыпать яму. Батыев работал до рассвета, но яма почти не уменьшилась. Наступило утро, уже пошли на работу люди, местное радио передавало второй бюллетень о состоянии здоровья пришельца, который раскрыл глаза и сказал всем спасибо. А Батыев все засыпал яму. В 9 часов к Батыеву присоединился Копчиков из общего отдела. Он рассчитывал на повышение. Секретарша Людмила принесла Батыеву стакан чая с лимоном. И тут на площадь въехала кавалькада машин во главе с товарищем Чингисовым. Чингисов сидел на заднем сиденье и уже перекатывал пальцами в кармане горошину, с помощью которой проверял, хорошо ли заботиться о дорогах и площадях в обверенном ему городах и поселках. И что же он увидел? На центральной площади Великого Гусляра зияла яма с 5-этажный дом, в которой лежала железяка гигантского размера. Возле ямы стоял Батыев и пил чай с лимоном. Именно эта деталь более всего взбесила Чингисова. Районный руководитель не только довел мостовые до жуткого состояния, но еще и цинично распивал чаи. Все это Чингисов высказал Батыеву и, не выслушав его объяснений, уехал. Батыев уселся на краю ямы и первый раз в жизни заплакал. А в больнице пришелец скушал чашку куриного бульона и сказал, что теперь положит жизнь, чтобы отблагодарить город. Часть вторая. В кабинет осунувшегося Батыева вошел человек махонького роста с зеленоватым личиком. «Я пришел», — сказал он, — «от имени цивилизованной галактики высказать вам благодарность как отцу города за мое спасение». «Садитесь», — сказал Батыев. «В ногах, правда, нет». Батыев старался улыбаться, хотя улыбаться было не из-за чего. Вот-вот в город должны нагрянуть корреспонденты и шпионы. «Чем могу быть вам полезен?» — спросил пришелец. «Вас, наверное, тянет домой», — сказал Батыев. «К родным. Мы вас не задерживаем». «Мы благодарны», — ответил пришелец. «Но родные подождут. Они ждали 800 лет, и ничего с ними не случится». «Но ваш корабль мешает движению», — сказал Батыев. «Разумеется», — согласился пришелец. 10 минут назад я его перенес на берег реки». Батыев метнулся к окну. И в самом деле корабля не было, и ямы не было, и площадь была гладкой, хоть катай горошины. Только покрытие было непривычного асфальтового цвета, а розового с жемчужным отливом. Батыев ахнул. «Если не возражаете», — сказал пришелец, — «я могу сделать покрытие для всех улиц вашего города». Он полез в карман своего сиреневого комбинезона и достал мешочек. «Здесь», — сказал пришелец, — «затравка. Достаточно разбавить ее в стакане воды, 1 грамм, не более, а потом вот из этого пульверизатора разбрызгать смесь по улице, мысленно представляя себе, какой ширины должно быть покрытие, и улица замощена». «Ну, молодец», — восхитился Батыев. «Чаю хочешь?» «Чаю не хочу. Пил у Минца. Какую улицу будем мастить?» «Погоди», — сказал Батыев. «Вызовем ночстроя и решим». «Слушай, Слабенко», — сказал Батыев ночстрою. «Вот тут товарищ имеет предложение по поводу благоустройства». «Знаю», — сказал Слабенко, кивая пришельцу. «Площадь-то замостил в рекордные сроки. Плохо только, что без разрешения». «Слабенко, не будь бюрократом. Лучше планируй, как дальше работать, чтобы город к завтраму был образцовым. А то приедут иностранцы, что увидят? Вы сколько у нас еще останетесь?» «Сколько надо», — ответил пришелец. Но не связывайте мое пребывание с хозяйственными работами. Затравку я вам оставлю, и каждый сможет делать любые дороги и так далее». «Что значит «так далее»?» — насторожился Батыев. «Можно дома строить». «Какие дома?» «Любые», — сказал пришелец. «Берете затравку, смешиваете со стаканом воды, поливаете на землю и мысленно представляете, какой нужен дом, и он растет». «А скобянка? А сантехника?» «Все будет как положено», — сказал пришелец. Батыев прошелся по кабинету, затем поглядел на Слабенко. «Сейчас выходим на первое место в области. А ты, пришельцы, надо верить в космическое братство». Батыев ласково положил руку на плечо пришельца. «Так я пошел делать улицы?» — спросил пришелец. «Иди», — сказал Батыев. «С Богом». Пришелец ушел, а Слабенко, оставшись в кабинете с Батыевым, сказал. «Кранты нам, товарищ Батыев». «Ты о чем?» «Давно вы сидите начальником, а простых вещей не понимаете. Для чего я в городе?» «Чтобы строить», — сказал Батыев. «Правильно. Поэтому у меня бухгалтеры есть, рабочий класс, кассиры. Всего 260 человек, не считая подразделений. И все при деле. И все план выполняют», — перебил начстроя Батыев. «Зачем только хлеб едите? Пришел вот один пришелец». «Вот именно», — сказал Слабенко. «Не выполняем, но стараемся, принимаем социалистические обязательства, боремся. А теперь что? Куда мне девать аппарат?» Батыев задумался, потом спросил. «У тебя все?» «Нет, не все. Он дороги строит вечные, их ремонтировать не надо. Понял, какая для нас катастрофа? Займешься жилищным строительством». Голос Батыева дрогнул. «Жилищным? А ты посмотри в окно!» Они подошли к окну. Вдали на берегу реки медленно поднимался этаж за этажом белоснежный дом. На глазах поднимался, и окна уже были застеклены. «К обеду жилищная проблема в городе будет решена», — сказал Слабенко. «Значит, еще 1000 человек без работы оставим. А у тебя в конторе отделы промстроя, культстроя. Куда их денешь? А меня куда денешь? Ну ж ты преувеличиваешь». «Преувеличиваю. А знаешь, что он в интервью сказал?» «В каком?» «Он вчера интервью дал Гуслярскому знамени. Он сказал, что покажет, как можно наладить производство тканей и обуви без фабрик и заводов. Он сказал, как можно навести порядок в бухгалтерском учете, установив компьютер, который никогда не взломается. Это же провокация!» «Карась!» — крикнул Батыев громовым голосом. «На выход!» И они втроем побежали по улице к растущим небоскребам. А там пришелец уже указывал Удалову и другим гуслярцам, как можно самому построить за 5 минут комфортабельный дом. «Товарищ пришелец!» — закричал Батыев. «Остановитесь!» «Чем могу служить?» «Это правда, что вы компьютер установите?» «Разумеется, но после обеда», — сказал пришелец. Общественность, что сгрудилась вокруг, захлопала в ладоши. «А как же бухгалтерия?» — спросил Батыев. Он еще не до конца поверил пессимизму Слабенко, но уже сильно боялся. «Не нужна больше бухгалтерия», — сказал пришелец. «И заводы автоматические построите?» «И заводы, и даже автоматические свинофермы. Зачем цивилизованному человеку заниматься таким отсталым трудом?» «Но чем же мы будем управлять?» — спросил Батыев. «А ничем», — сказал пришелец. «Все будет само делаться». «А мы? А я? Они?» «Вы все займетесь творческим трудом», — сказал пришелец. «У нас на планете все занимаются творческим трудом, и никто ничем не управляет». Ужас охватил Батыева. «Нет, он не сдастся». «Товарищ пришелец», — сказал Батыев, — «как я понимаю, скоро корреспонденты приедут. Надо бы нам с вами обсудить некоторые организационные вопросы». «Пожалуйста», — сказал пришелец. «Сейчас я кончу небоскреб, гостиницу и освобожусь». «Я займу тебя только 5 минут», — сказал Батыев твердо. «Проблемы есть». «Хорошо», — согласился пришелец. «Корнелий Иванович, вы сможете кончить небоскреб без меня?» «Почему нет?» — ответил Удалов. «Дело простое». Он взял стакан с раствором и занялся строительством. Батыев подхватил пришельца под одну руку, Слабенко под вторую, и они быстро повлокли его к реке. У космического корабля остановились. Слабенко уже понял, чего хочет Батыев. Он подтолкнул пришельца к открытому люку корабля и сказал: «Давай, вали отсюда, чтобы твоего духу не было!» «Я вас не понял», — промямлил пришелец. «Разве я нарушил какой-то ваш обычай?» Батыев испугался, что пришелец начнет звать на помощь общественность. Тогда неприятности не оберешься. «Слушай», — сказал он как можно сердечнее, — «мы тебя очень просим. Немедленно улетай и больше не прилетай». «Но почему?» «Из гуманизма», — сказал Батыев. «Из любви к людям». «Я не понимаю. Я все делаю из гуманизма. У меня нет других намерений, кроме космического сотрудничества». «Мы люди», — сказал Батыев, — «привыкли жить в борьбе. Все, что сделано вокруг...» — Батыев обвел рукой окрестности. «Недостроенные здания, общежития, мусорную свалку, трубу, из которой лилась в реку вонючая жидкость, замусоренный пляж — все добыто в труде и бою. Мы боремся с природой, мы выигрываем и проигрываем битвы за урожай. Мы боремся даже за товарищеское отношение к женщинам. Что же ты, пришелец, нам предлагаешь? Разоружиться? Опустить руки? Нет, мы не сдадимся на милость прогресса. Мы сами придем к высотам. И в этом есть великий гуманизм». «Это странно», — сказал пришелец. «Вы видели, сколько людей сидит в доме, где я работаю?» — спросил Батыев. 300 с лишним человек. И это только кажется, что они курят и пишут бумаги. Они борются и помогают бороться другим. Не лишайте нас права на бой». «Давай, давай», — сказал Слабенко и как следует подтолкнул пришельца. Тот влетел в люк. «Все же удивительно», — донесся голос из корабля. «Я хотел как лучше». Батыев собственноручно захлопнул крышку люка. Пришелец выглянул в иллюминатор, что-то говорил, но его уже не было слышно. Батыев властно показал пришельцу пальцем вверх. Тот кивнул, и корабль взмыл к небу. «Значит так», — сказал Батыев Слабенко. «Беги к Удалову, отними у него стакан, но не выбрасывай. Нам с тобой еще бы подачи построить. Понял?» — лукаво улыбнулся Слабенко. «И подготовь документы себе на премию за площадь и небоскреб. И я пойду звонить Чингисову, пускай приезжает, покатает горошину». Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Chase.